Мы начинаем урок номер 3 из цикла Зогар Тес. Зогар, страница 34, Ламет Далет. Левая колонка, строчка 12. Начнем 11. Название стоит. Мы все еще находимся от параграф, буква Кав Гимель 23, которая начинается на той странице, на прошлой странице, 33, самого верха. Так вот, теперь первую строчку мы там прошли, самого Зогара. А теперь мы переходим к рассмотрению следующего, этого же самого параграфа, этой же самой буквы, но Зогар, который наверху у нас, первая строчка Зогара, касается буквы Тав. Вторая колонка, то есть левая колонка, 11 строчка. От Тав. Буква Тав. Последняя буква алфавита. Везеше катув. Шарият от Тав лемаайл вехуле. Это то, что написано. Слова самого Зогара. Он приводит, а потом приводит объяснение. Перевод. Шарият от Тав начала буква Тав входить и так далее. Точка. Пируш. Пояснение. Киядата шеколь от в от мига алеф бет ешла мадрига с 14 миохедет бешлимута бешлитата. Точка. Объяснение. 13. Киядата, ибо ты знаешь, шеколь от вы от мега алфбет, что каждая буква из алфбет, из алфавита святого языка, ешла мадрига, есть у нее ступень 14. Мюхедет бешлитата, которая очень особая, к ней относящаяся бешлитата к ее правлению. К ее управлению, можем сказать. Точка. Имеющая свойства, определенные свойства, которыми она располагает в системе управления. Улефихах тана гатав шиги 15 йотер уя лишахлоль гаулам миколя утиот 16 кулам лефи шиба шлитат аймет веги хутма 17, дегушпанка, дымалка. 14 после точки. Улафихахта она атав, и поэтому аргументировала буква тав, шеги 15 йотер уя, что она наиболее пригодна лишахлоль гаулам, чтобы привести мир к совершенству. Миколя отиот кулам. Наиболее пригодна к этому из всех букв вместе. Лефиши башли тата эмет, ибо в ней управление истиной. Веги хутма 17 гушпанка де малка, и она печать кольца, как сказать, кольцо, которым делается штамп, которым делает царь, делает печать, печатным перстнем царя, что она, да, что она печать печатного перца царя, печатного, как называется, перстня царя. Потому что эмет, слово эмет, она конец, последняя буква слова истина. Мы это уже знаем. Восемнадцать. Вагиньянгу кинота ше эйн гаситра ахра миткаем эла мима шагак душа. 19. Миткаем эля мима шагак душа меирало негиро. 20. Дакик шагу сот вераглега йордот мавит кома запятая вегу сот. 21. У Малхуто Вихоль Машала. 18. Вагиньянгу. А дело в том, суть этого в следующем. Кино да, ибо известно, ше эйна ситра ахра. 19. Миткаем, что ситра ахра, нечистая сила, существует только мима шагдуша меирало нейрода кик, а только от того, что святость светит ему нейрода кик маленьким ничтожным светом. Шегусот, что это суть того, что написано, что сказано стиха «Вераглега йордот мавит». Есть такой стих, что написано, и ее ноги спускаются, спускают смерть. Что это значит? Что Малхут частично, что это значит, что ее ноги спускают смерть? Я расскажу дальше Зогар. Здесь он не рассказывает это, но я немножко расскажу. Что Малхут, мы знаем, да, что Малхут — это последние четыре буквы, включает в себя Малхут. Куф, Реш, Шин, Энтав. Так вот, ее ноги, частично ее, она спускает свои ноги, имеется в виду нижнюю свою часть, Малхут, спускает ниже буквы Тав. То есть, если мы рассматриваем это как парцуф, то это ниже парса, будем скажем. А там есть клипот. Нехорошо говорить нечистые силы. Это клипот. Совсем другое звучание. Клипот там есть. Так вот, она из частично своей святости, она спускает это в клипот. И таким образом мы говорим, Зогар говорит, что ее ноги спускают смерть. Кому? Клипот. Святость Что непонятно? Святость спускается в клипот. Они как бы живут от этой святости. Понятно? Но постепенно эта же самая святость, которой они сейчас живут, она им принесет постепенно смерть. Смотри, слушай внимательно это, что я говорю. Нет, нет, тихо, спокойно. С одной стороны, частично дается свет, чтобы они не померли, чтобы они не пропали, эти клипот, потому что там еще есть искры святости, которые надо поднять вверх, над парса. И таким образом она спускает свой, с себя нижнюю часть вниз, чтобы дать им. Мы будем учить, что это, откуда это происходит. От буквы КУФ. Нижней части буквы КУФ. Мы его увидим скоро. Здесь что? Так вот, она спускает с себя нижнюю часть своей святости, она спускает туда вниз. И тем самым дает, с одной стороны, жизнь клипот, а с другой стороны, постепенно их осветляет. О, постепенно вытягивает оттуда искры святости, потому что по совпадению свойств искры святости, находящиеся под парса или под буквой тав, куда спустила Малхут свои ноги, как мы говорим, ноги — это значит неим, нецехот, исот и Малхут, что они к ней приклеиваются, как магнитом, по соединению, по совпадению свойств. И постепенно она их притягивает и вытаскивает оттуда, из этих клипот, наверх. И приносит таким образом смерть клипот. Как бы уничтожает клипот, как бы они как бы рассасываются. И смерть постепенно, клипот как бы уходит из мира. Понятно, что я сказал? Попробуй прочувствовать это, что я рассказал. Чуть-чуть я рассказал просто. Вегу сот 21 гамалхут бахоль машала. Малхуто бахоль машала. Малхуто бахоль машала. И это также суть стиха Исторы и его царство во всем правлении. То есть во всем правлении значит во всем, как в высших мирах, так и в низших мирах, так и над землей, так и под землей и так далее. Везде. Точка. Везе сод регель хакув ганим шехет 22 Лемата Мишурат Аутиот Гаромзот Аль Негиро 23 Дакик Шагамалхут Нотенет Леситра Ахра. О, теперь он нам объясняет что-то очень-очень важное, что даст нам большую ясность и постижение. 21 в середине, после точки. И это секрет того, это секрет ножки буквы КУФ, которая протягивается, 22, лемата мишурата утиот, как протягивается ниже уровня строчки букв. Сейчас я поясню. Гаромезет, которая дает хинт, которая, как сказать, подразумевает, которая намекает, лучше сказать, намекает Альнагеродаки 23 на этот незначительный свет, маленький светик Шагамалхут, но тенет леситра ахра, которая Малхут, системы чистого, чистых миров, святости, будем говорить, дает ситрой ахры, другой стороне. то есть клипот. Чуть-чуть поясню. Из всех 22 букв святого языка только одна буква имеется. Буква Куф. Из нормальных букв, мы не говорим про конечные буквы, которые, а про нормальные буквы, которые используются в начале, в середине слова, не в конце слова. Есть там еще 5 букв, которые там что-то могут. Но все есть. Есть, значит, одна буква Куф, у которой ножка выходит, протягивается ниже уровня строчки, как строчка идет, как буквы пишутся. И это тоже как бы намекает на тот кусочек ножки, который этой буквы Куф, которая выходит за пределы уровня строчки написания букв, она намекает то на тот маленький свет нердаких, который святость через Малхут, посредством Малхут, передает, должна легитимно передавать Ситре Ахра, чтобы она чтобы была у нее жизнь, чтобы поддерживать в ней жизнь, пока еще в ней находится в течение всех 6000 лет исправление, находятся искры святости. И именно Малхут. Почему Малхут? Потому что Малхут — последняя станция в святости. И она граничит с Сидра Ахрой. Поэтому именно она, ее часть, именно ее третья часть, нижняя часть, ее Малхут, самой Малхут, которая начинается с буквы Куф, она передает частично вот этот кусочек нижней части ножки Куф, она это передает Ситре Ахра, которая находится под последней буквой святости, системы святости, буквы Тав. Точка. 23. Точка. После точки. Ва алькен ло тимца 24. Бахоль кав бета утиот. Ециат регель лемата рак бакуф. 25. Шиги шаяхет Лаотиот Амалхут. Ки Каршат. Двадцать шесть. Хен Бамалхут Каналь. Переходим. Возвращаемся. 23. Это не трудно. Просто надо потихоньку внедриться это, полностью посмотреть, полностью сосредоточиться, и увидишь все. Как бы все можно представить буквами, 22 буквами. И что то же самое, можно перейти и от букв, от 22, можно перейти от 22 букв, можно перейти к 10 сфероту. А от сферот можно перейти к именам Творца. Двадцать три после точки. Ва алькен ло тимца 24 бахоль кав бет аутиот. И поэтому нигде не найдешь во всех 22 буквах Ециат регель лемата радбакав. Выход ножки буквы вниз, кроме в букве куф. 25. Смотри на весь алфавит, это не, на весь алфавит, и ты не найдешь ни одной. 25. Шиги шаяхат леотиота малхут. Что эта буква куф относится к буквам малхут. Самой малхут. Малхут тоже есть три части, да? Бина от 1 до 9 это бина. От 10, то есть от 1 от алеф до тет это бина, мы говорили. От ют до цадий, от 10 до 90 это зайранпин, десятки. А от 1 до 9 это единицы, это бина, килим. А от ют до цадий килим, от 10 до 90 это зайранпин. А от куф до тав, то есть от куф это 100, сотни, от 100 до 400 это малхут. Так он говорит, это буква куф 25 шагиша яхада от йота малхут, которая относится к буквам малхут, которые каршет, которые куф, реш, шин, тав. 26. Ген ба малхут каналь. Они в малхут, как сказано выше. То есть в самом малхут и малхут, которая в самой малхут. Точка. Амнам батхила хайта гарегель. 27. Хасмолит шель хатав мэтхэлэт геймашех лэмата. 28. Мегашура вэраа гакадош баругу шетиге ахизато шель 29 аситра ахра хазака йотер мидай алькен гивсик ота 30 хакадош баругу вахазир рагла лгистаем бешава им 31 гашура дикдуша велахен нит авта гарегель гасмолит. Переходим шела, переворачиваем страницу на 35-ю. И правая колонка, первая строчка в самом Гасулам. Не наверху, а в самом Гасулам. Ки после запятой. Ки хахелек ганимшах лахуц шеахазира ниткапель але два алега шам умехамат це ломагия мимена шум три гара эль аклипот веситра ахра вло од эла шеннитакна четыре легьот хутма дегушпанка гашомер аля клипот. 5. Шлоле иткарев линек дерахшам минак душа 6. Вехоль ганогея ба ямут. Очень-очень, я возвращаемся обратно, не торопиться. Очень важные вещи, очень важные вещи. С нашим исправлением, все связано с нашим исправлением. Ничего нет в общем, чего нету в частном, и наоборот. Поэтому, если мы изучаем это в общем, то это есть в частном. Ничего в мироздании нет в общем, чего нет в частном, и наоборот. Поэтому очень внимательно. То же самое мы найдем в любом состоянии нашем. Эти же 10 сферот, или эти же 10-22 буквы, с теми же закономерностями, что и о чем мы сейчас учим. 26. Амнам, однако, Батхила Гаита Гарегель, 27 Асмолит Шельтав, однако, в начале была ножка левая, 27, левая, асмолит, левая ножка буквы Тав, Матхелет Легамшех, она начала, левая ножка, видишь, такая немножко подогнутая, немножко свернутая, она начала протягиваться вниз, лемата, 28, миашура, ниже строчки, как буквы написаны. Вераа Гакадош Баругу, и святой благословен он видел, Шитигьях и зато Шель 29 Аситра Ахра, что прихватка Ситры Ахра будет хазакаю термитай, будет слишком крепкая, слишком сильная. Алькен гипсик ота Акадош Баруху. Поэтому остановил ее святой благословен он, прекратил ее продвижение. Вехезирагла лагистаем бешаве ин 31 ашурадык душа, и возвратил ее ножку левую, то есть, да, левую ножку, возвратил ее, чтобы она завершилась на одинаковом, в одинаковом, одинаково с 31, со строчкой святости. Рядом с святостью, то есть не выходя, не позволил ей выйти за пределы святости, за пределы буквы Тав, как мы говорим, ниже Парса, будем говорить. Велахен, и поэтому нит авта гарегель гасмолит шела, и поэтому утолщилась ножка левая ее. Посмотришь на левую ножку, она утолщилась. И нигде так не найдешь ее такую. В никакой другой букве ты не найдешь. Утолщилась эта левая ножка ее. Переходим на следующую страницу. Смотри, какие связи духовные, какие силы здесь нам проявляются. В самом алфавите сидят все силы мироздания. Первая колонка, правая колонка, первая строчка. Ее. Запятая. К Ки хахелек анимшах лахут шахазира, ибо часть, которая протянулась вовне, которая возвратилась, нит капель, два алегашам, она удвоилась. Над ней там у Мехамадзе ломагия мимена шум три ара эль хаклипот веситра ахра. И у Мехамадзе из-за этого ломагия мимена не поступает из нее шум ара три никакого, абсолютно никакого свечения эльга клипот ве ситра ахра, клипотом и к ситра ахра. Это же он две вещи называет. Это одно и то же, но называет это две вещи. Пока мы это не будем это дефинировать, определять это как две, он говорит две, но для нас пока одно и то же. Вело од, и не только это. Эла шенитакна четыре льет хутма де кушпанка. Вы говорите, не только это, что она не дает, я добавляю от себя, что она не дает ничего из своего свечения для клипот и ситри ахра, но более того, это стоит уже в самом тексте, эла шенитакна четыре легьет хутма де кушпанка, но что она еще и установилась, получила тикун, исправление, чтобы стать хутма де кушпанка, чтобы стать печатью перстня царя Гашомер аля клепот, чтобы стерегущий от клипот, стерегущая от клипот, пять, шло лейткарев линек дерех шам минак душа, чтобы они не приблизились, чтобы сосать, как ребенок делает, как и грудной ребенок делает, чтобы сосать оттуда из к душа, из святости. Ребенок делает у матери, это в святости. А клипот делают это в нечистоте. Шесть. Вехоля ногея ба ямут, и каждый, кто дотронется к ней, умрет. То есть все, кто дотрагивается, каждая нечистота, которая дотрагивается уже до нее, она помирает. У нее не становится существование выше Барса в святости. Точка. Шесть. Виньян гагара га дакика. Семь. Ганицрехет лекиюм гаклипот. Наса веот кух. Ки восемь. Мицад гайота гаот Гайотер Гавога Шибамалхут. Девять. Верехока Мегаклипот Вегаситра Ахра. Алькен Эйн Пахад Мегахиза Тин, 10, Етира, Эля Клепот. Внимательно, внимательно. Ничего трудного нет. Нет ничего духовного трудного. Надо раскрыться, надо дать себя, раскрыть себя, позволить себе раскрыться и не пытаться попробовать головой, и все пойдет. Послушать и принимать, и не стараться силой что-то взять, ибо силой ничего не взять, взять духовно. 6. После точки. Вейняна арада кика. А смысл слабого свечения, этого маленького светика, всем ганицрехет лакиюма клипот, которое требуется для того, чтобы существовали клипот, для существования, поддержания клипот. Наса ваот куф сделалась буквой куф. Я добавляю, то есть не буквой тав, которая хотела продлить это, свою ножку левую, а это сделалось буквой куф. Слушай дальше. Ки 8. Мецад гайота гаот гайотер гавога шебамалхут. Ибо и со стороны того, 8, так как она со стороны того, что она буква более высокая, что в Малхут, 9. Вырехока мегаклипот веаситра ахра, и более далекая от клипот и от ситры ахра, алькен эйн пахат меахиза, 10, етира или клипот. Поэтому нет более опасения от прихватки, 10, большей прихватки, более сильной, сверх нормы прихватки клипот. Смотри, буква тав, она очень близка к клипотам, а буква куф, она еще три буквы выше, даже меньше, потому что ножка, часть ножки, которая выходит из строчки, это пол буквы, будем говорить. И потом есть еще реш и шин, то есть 2,5 буквы еще выше. Будем говорить 3 буквы, с 3,5 буквы, потому что буква тав тоже считается. И тогда расстояние от клипот до святости, того места, откуда к ним поступает свечение, больше становится, а тогда нет у них сил, чтобы больше схватиться за святость, чем им полагается. То есть самое минимальное им дается таким образом. От нижней ножки, части ножки куф. Понятно? А не от тав, потому что там очень близко они друг к другу. И опасность, что теперь эту ножку левую они схватятся за нее, и у них будет больше силы, гораздо больше, слишком много силы, которые они притянут и получат силу, мощь, вместо того, чтобы им была дана только по плану самое необходимое, чтобы они поддерживали свое существование ради, не ради них, а ради тех искр святости, которые надо будет поднять в течение 6000 лет. помимо всего прочего, из-за греха Адама и других, и так далее, и так далее. Это можно сравнить, например, с нашей жизнью, материальным. Самые всегда проблемы, контрабанда и так далее, совершается на граничных, на приграничных поселениях. Так ведь? Там стараются любым образом контрабандой заниматься. Перевозить с одного, будем говорить, края одной стороны то, что выгоднее, в другую страну. Контрабанда. Например, бензин между Голландией и Германией, например. Если сделать в Германии дешевле бензин, чем в Голландии. Так вот, если сделать так, что прямо уже недалеко, рядом с границей Голландии и Германии, что будет выгоднее, будет значительно выгоднее там покупать, переехать границу с Германией, там наполнить полные баки бензином, цистерны, и перевезти их за границу, и тут же где-то там через пару сотен километров, даже будем говорить через сотню километров, 50 километров оттуда, там где бы то ни было, там продать их с выгодой, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда это будет опасность, конечно же, будет большая опасность. Но если с одной стороны будет так сделано, что бензоколонка будет стоять не там, например, или будут какие-то налоги, но, например, самое дешевое, там то, что действительно выгодно, будет находиться не прямо у границы, 5, 10, 15 километров от границы, а 100-200 километров от границы, то не будет уже большого соблазна, чтобы, да, контрабандным образом притягивать к себе ту выгоду, которая там есть из той дешевой, из того дешевого горючего. И так далее, и так далее. Пример просто такой. 10. Умита амзе никра ков Легород, 11. Шемемена ваа тхилат хакоах эла ситрака ахра ваклипот, 12. Ганикра адам блеяль. Легидамот эль парцуфей Гагдуша, 13. Басот зе леумат зе. Кмо гаков гадуме ладам, 14. Ве тоим бней адам ахарей ген. Ве ген мекашрин бешма, 15. Мишакрин бешма, 15. Тикдуша ликудша бриху, 10. После точки. Умита амзе, и по этой причине некра куф, называется это тоже ков, то есть буква называется куф, а это также пишется ков, пишется так же, как и слово ков в святом языке, которое называется обезьяна. Смотри внимательно. как это все в святом языке, все эти силы мироздания, как они структурированы, точно по силам, тоже и слова, и буквы, все это полностью соответствует системе управления мирозданием. Буква называется Куф, откуда исходит святость легитимным образом в систему Ситра Ахра и Клипот. И вот он объясняет внимательно. Без этого, видишь, без знания, малейшего знания языка, как мы сейчас видим, можем читать что-то, совершенно непонятно было бы то, что сейчас вот пишется здесь. Никак нельзя это перевести. Поэтому смотри внимательно, как это вот важно теперь для нас, что мы можем видеть эти буквы и чуть-чуть их соединять. Какое-то великое постижение нам дает. Смотри. 10. Умитаамзе некракув, и по этой причине называется это кув, ков, то есть обезьяна. Легород, чтобы учить, показать нам это учение, учить, что учит. 11. Шемемена баат хилата коах эля ситра ахра, что от нее, от этой буквы Куф, пришло начало силы к Ситре Ахра и Клипот. 12. Называемого Адам Белаель, называемое отвратительный человек, то есть нечистота человеки. Сейчас посмотришь внимательно. То есть по-английски ugly man, отвратительный человек. Легидамот, чтобы провести сравнение, сравнить эль парцуфеяк душа, парцуфим святости, блоки святости. 13. Басот зело мадзе, в секрете того, как одно против другого он сделал Ашем, Творец. То есть против кмо гакув гадоме леадам, что он сделал одно против другого, так же само и это ков, это как эта буква Куф, она дает клипот, силу. И получается, что когда они ее получают, то там получается как бы от этого в клипот получается не человек, а подобие человека, как обезьяна, кмо гакув, как обезьяна, гадома, адам, как обезьяна, подобно человеку. И в то же время это не человек. Понятно? То есть Ситра Ахра, которая находится под Парса, под буквой Тав, получающая от Куф, от буквы Куф, от ножки ее нижней, тот кусочек Нердаки, тот маленький кусочек света, который поддерживает ее существование, это Ситра Ахра. Оно ради того, чтобы, помимо прочего, соответствует тому, что одно против другого создал Творец. Иначе не было бы фидбэк, иначе не было бы обратной связи между верхним и нижним. И нижние бы погибли бы в своих нечистотах и низости. Это моя добавка. И таким же образом поэтому получает Ситра Ахра кусочек от этого ков, которое делает ее подобной человеку, как обезьяна подобна человеку, но это не человек. 14. Ветоим бней Адам ахарейген. И поэтому, говорит, и люди, они обманываются за ними, за нечистыми силами. Веген мишакрин. И они, эти нечистые силы, которые имеют этот кусочек, этот куф, которое подобие человека, который человек полагает, а, это что-то святость, а это оказывается подобием святости. И веген мишакрин, и они как сказать, ложь, как сделали глагол от лжу, лжат, лжут, они лгут, видишь, и они лгут, эти нечистые силы, бишма 15 декут шабриху, в именем святого благословен он. Понятно? То есть они нечистые, вы говорите, эти клипот, они привлекают человека тем, что в них есть как будто бы подобие. То есть, начиная с мира брия, с правой стороны в мире брия есть мир святости, то есть есть человек, да? Человек брия, да? То есть такое, такая конструкция, как человек брия, это человек. А с левой стороны прикрепляется как бы к... А с левой стороны, как это есть, уже, справа это значит, это хасадим. Это, будем говорить, система чистых миров. И, а слева это дин. И к нему прикрепляется как бы это нечистая система миров. И соблазняют его. Соблазняет его привлечением света вниз. Ибо весь смысл, конечно, чтобы все мироздание получило свет. А это невозможно из-за несоответствия свойств. А они все равно привлекают, чтобы привлечь свет под парса. С одной стороны, это, конечно, великая вещь, великая заманчивая вещь. Потому что нижние желают полнейшего совершенства, завершенности, с одной стороны. А с другой стороны, не позволено это сделать раньше, чем есть совпадение свойств. Так вот, они соблазняют человека, чтобы он притянул вниз под парса больше, чем легитимно позволено им получить от Создателя. Таким образом, чтобы они не получили слишком большую власть. Таким образом, чтобы они привлекли святость ради собственного наслаждения. И таким образом они, человек постоянно за ними, как сказать, тянется, как жаждущий в пустыне, когда он ему видится оазис, и он думает, вот сейчас я заполню себя полностью свежей, прозрачной водой и наслаждаться буду, и в тени полежу, и так далее, и так далее. И они обманывают его. И он тянется за ними, он тянет этот свет к ним. а они это от него получают, и он остается голодным, холодным и опустошенным. Я полагаю, что очень много мы прошли очень важного материала, на котором надо работать очень внимательно. Надо лучше прослушать даже этот текст еще раз, сделать какие-то наметки себе, постараться это все в себе ощутить, верхнюю часть до пояса, святость в себе, скуф и тав, тав, которая заворачивает свою левую ножку, и куф, нижняя часть ножки, которая дается легитимно, предусмотрено, чтобы дать часть маленькую, маленький нердакик нижнюю. Ибо от этой ножки, второй нижней части ножки, куф, приходит все свечение всему человечеству на протяжении 6000 лет исправления. Все то хорошее, что делается в нашем мире, наука, продвижение в науке, все достижения нобелевских лауреатов, нобелевских премий, лауреатов премий мира и так далее, и так далее. Эйнштейн, Галилей, все что угодно, все они без исключения питаются, притягивают святость от этой нижней части буквы куф, которая выходит за рамки строчки, в которой, внутри которой пишутся буквы. И теперь можешь себе представить, какова же цель творения, насколько это будет гигантски выше, возвышеннее и сильнее то, что человеку предназначено получить, и какому совершенству он должен прийти, и какое добро ему предназначено получить по сравнению со всеми наслаждениями, которые были, есть и будут до прихода освободителя силы Кетера, света Кетера. Что все это лишь производное от этого небольшого, малюсенького свечение нижней части куф, буквы куф, ситри ахра. То есть все наше земное существование, оно только лишь берет от этой нижней части буквы куф. И это мы говорим всего лишь о 3,5 буквы от низа, от последней буквы, от завершения букв, то есть сил Малхут. Теперь представь себе, какова эта сила, это только Малхут. А над Малхут еще осталось у нее 18,5 букв в самой Малхут, которые Ситра Ахра легитимно не может получить. А потом еще есть Зейранпин, который имеет свои 22 буквы, которые несоизмеримо высоки и сильны по силе света и мощи своей. по сравнению с Малхут, свечением Малхут. А еще выше у нас есть Ишсуд, то есть 10 сферот, целый парцуф, построенный из 7 нижних сферот Бины. Это себе только так это представить, уже видно, насколько святость велика по сравнению с теми незначительными наслаждениями, которые человек за всю историю своего существования смог насладиться, наслаждается и насладиться. Поработай над этим и внимательно, и этого достаточно на сегодня. А мы переходим к Талмуд Эсер Сасферот.